Глава восьмая. «Похож!» — закряхтел седой Одиан, щуря глаза под кустистыми бровями. Бол Бариан, сидя в походном кресле внутри шатра ставки Дана Дорчериан, слегка улыбнулся недоверчивому старику и оглядел старост и глав родов за его спиной. Баллары косились на Коскахаса Копиана рядом с юным Болом. Мало кто помнил в лицо малолетнего сына Барривана, а вот знаменитого воеводу знали все Полуденные острова. «Конечно, похож, старый Мерин, язви тебя в печень. Ты что, рыбий глаз, слову моему не веришь?» Загорячился грубый Диан. Бариан взмахом руки оборвал верного ближника, и он тотчас замолчал. «Твой брат, старый Стиан, верно служил мне?» Шепотки тотчас прекратились. Стиан тоже был не последним человеком на островах. «Он погиб в бою, прикрывая меня. Я помню. Я храню его последние слова». Бариан коснулся груди, а Одиан, староста Вчинного острова, подался вперед и впился глазами в лицо мальчишки. «Убийцы, нанятые Навахусом Бассадом, подстерегли нас в переулке. Один из них пробился сквозь строй и почти добрался до меня. Однако старый дядька Стиан успел его ранить, но ему самому крепко досталось. «Ты все помнишь?» — спросил он меня перед смертью. «Хорошая драка», — сказал старый Стиан. «Баллары, как овцы, не умирают». Одиан горделиво распрямился. «Славная смерть!» «Балларус ин морта канвас!» разнеслось под сводами шатра. Старик Одиан глянул мельком на пришедших с ним, а затем преклонил колено, склонил голову. «Дианадохус калас бол бариан!» Другие баллары с восходного, с соседних островов, следом за упрямцем Одианом встали на колено. Не все, не все. Многие топтались неуверенно. Переглядывались. Уж больно большую силу собрал Дианадох Бассад. Такая смута начнется. Бариан посмотрел на воеводу. Коскахас Копиан решительно кивнул в ответ, и многие прибывшие на Северный баллары побледнели. «Да что они так боятся?» «Пойдемте, покажем вам кое-что, островной люд», — разлепил губы череп. «Мой господин Бол Барриван не жаловал слуг Безносова, изгнал с островов, а нынешний Навахус, под которого вы легли, приветил ублюдков!» В шатре поднялся угрожающий гул. «Да много ты знаешь!» — выкрикнул кто-то, на безумца тотчас зашикали. «Будет, будет!» — проворчал старик Одиан. «Куда идти-то?» Тела замотанных по приказу Копиана нарочно не убирали с дороги. Еще и соседних закутков и проходов натащили. Уважаемые баллары пробирались сквозь груды мертвяков, переступая через трупы, и мрачнели с каждым шагом. Никто и подумать не мог, что при нынешнем боли развелось столько слуг Безносова. «Это кто ж кормил этих дармоедов? Ведь не жнут, не пашут, в море на промысел не ходят». Идущие впереди красавцы-горцы в начищенных бронзовых доспехах вышли на широкую площадку и разошлись вдоль стен. Застыли, пристукнув пятками копий. Бол Бариан и Дан Рокон с наследником замерли напротив жуткого жертвенника в центре. Посмурневшие старосты и главы родов с ужасом огляделись по сторонам. Черепа, кости, порубленные тела. А потом такое началось. Баллары дали выход своей ярости. Мигом припомнили, сколько деток пропало в протоках. В островных селах оплакивали потери и судили о гневе отца глубин. Ведь все мальчонки и девчонки потопли, слишком далеко заплыв от берега. А тут вон оно как. Грузный краснолицый староста Восходного, потерявший недавно внука, покачивался, как пьяный подле груды маленьких тел, и грыз седой ус. «Как мой отец изгнал слуг Безносова с островов, так и я прикажу казнить всякого замотанного, кто попадется!» — звонко выкрикнул Бариан. Юный голос дрожал от ярости. Гомон как отрезало. Нынешние-то его слуги, конечно, перестарались. Но ведь Безносый свой бог. И как же можно казнить жрецов? Ведь разгневается. Коскахас украдкой поморщился, точно от зубной боли. Горячох и горяч бывает Бариан. Разве можно правителю говорить такое? «А это еще кто?» Со страхом прошептали в толпе. Все тотчас обернулись и увидели Тумму. «Ох, и страх какой! Он весь в крови никак!» Бариан выступил вперед, обогнул жертвенник и подошел вплотную к коленопреклонной статуе. Перед глазами дважды рожденного вдруг вспыхнул сноп света. Взметнулось жаркое пламя, и Тумма ожил. Он внезапно подскочил на ноги, подхватил Бариан и притиснул к скале. Балары охнули, взялись за кинжалы. Тумма придерживал Бариана за плечи, а детские ладони покоились на гладкой поверхности камня. Ултер увидел, как из Туммы вырвался плененный огонь. Укровище объяла тишина. Только орала высоко в небе глупая чайка. Первым на колени опустился Коскахоскопиан, оглушительно громко лязгнув доспехом. Следом за ним, бормоча молитвы, брякнулся грубый Диан, а потом уже повалились и все балары. Лишь Дорч остались стоять на ногах, но побелевшие костяшки пальцев, сжимающих копья, и вытаращенные глаза горцев выдавали, чего им это стоило. Из ладоней Бариана по ложбинкам выдолбленного рисунка разбегался яркий свет. Закрутился малый круг, вспыхнул большой, а затем засветились поверху и пять лепестков. Том одним движением убрался в сумрак, а потрясенный Бариан медленно повернулся. Гигантский рисунок за его спиной слегка пульсировал, наливался мощью. Юный Бол распахнутыми глазами посмотрел на свои ладони. Затем перевел глаза на скалу. «Мувалин, Мортен, Балларус!» — прошептали склоненные баллары. «Дианадохус, Калас, Бол Бариан!» — крикнул грубый Диан. «Дианадохус, Калас, Бол Бариан! Дианадохус, Мувалин, Мортен! Бол Бариан!» Возликовали баллары, вскакивая с колен, обнимаясь и кланяясь мальчику в пояс. Все их сомнения явленное чудо сбросило в море. Многие старики не скрывали слез. На скале медленно гас знак бессмертия. Даже невозмутимый Коскахас выглядел ошарашенным. Недоуменным союзником Дорча он торжественно во всеуслышание пояснил на имперском. «Легенды гласят, когда распря нависнет над полуденными островами и настанет конец дней, без носа явит милость и наградит своим знаком избранного Балара». Так гласят легенды. «Балар, который отведет беду, восстановит мир на островах!» Старый Одиан, пряча влагу в глазах, громко высморкался. «Так идти, куда гнать-то всех наших? Где высаживаться-то будешь, Бол Бариан?» «Да и лодки, и плоты нужны», — загомонили сметливые баллары. «Лошади, телеги!» Главы родов не первый год жили на островах. Тотчас прикинули, что почем. «Как же одним махом столько добра достать?» Дан Роком кивнул своим людям, и двое плечистых горцев подтащили небольшой окованный железом сундучок. Откинули крышку, и на солнце тускло блеснула груда потертых серебряных монет. Брови Бариана взметнулись, а Коскаха сбросил взгляд на Плака. Бывшие колодезные рабы мигом признали сундучок из старого поста, который они волочили сквозь зиму и земли скайдов, чтобы одариться перед Даном Дорчариан. И вот теперь Рокон возвратил дар. «Берите монет, сколько нужно!» — негромко произнес Рокон. «Берите для плотов и лодок, для телег и лошадей. Коли найдутся справные кони под седло, платите не скупясь, сыпьте серебро в мошну сомнений. Истинный Бол Полуденных островов должен утвердиться на троне Срединного дворца». «Того хочет без носы!» — зычно припечатал грозный воевода. «Идут, идут, Дианадох!» Борон ворвался в пиршественную залу. Болбасад порывисто обернулся. Выглядел он плохо. Глаза в красных прожилках, синева под глазами. Тень Безносова пропала, и от жреца теперь не приходило никаких новостей. Добрые тоже затаились. Правитель весь извелся. Неприятель бездействовал, засел на Северном. Бол почти не спал две ночи. И вот, наконец, долгожданные вести. «Где? Где драный клип? Тебя задери!» «Восходная бухта! Туда идут!» — проревел Борон. «Поднимай войско! Хватит уже бражничать под моими окнами и жрать мой хлеб! Доспех!» — ревкнул Басад слугам в открытой двери. Кровь забурлила по жилам, правитель расправил плечи. К восходной бухте слава Безносому. Так он и думал. Берег в бухте широкий, спуск удобный. Вот Коскахас и задумал бегать корабликами именно там, от северного до бухты, высаживать горцев. Басад треснул кулаком по столу. «А вот он встанет поверху, да и начнет лить свинцовый дождь, как только горцы стронутся, пойдут по склону». Скорым шагом балары запалили по дороге, перекидываясь шуточками. Идти было совсем недалеко. Бол Басад в приметном пластинчатом доспехе ехал впереди на превосходном жеребце. За ним покачивались на мохноногих лошадках гвардейцы. Настроение у ближников веселое. Прачники вдосталь накормят горцев свинцом, а они уже помашут сёдел мечами. Вдали показались паруса. Болба-Асад застыл на утесе, вглядываясь в морскую даль. Борон срывал голос, расставлял баларов двумя большими отрядами, одних на утесе, других чуть подальше, на всхолмье. Конных ставил посередке, дабы врубиться с разгона в расстроенные горские ряды. У Баасада мелькнула тревожная мысль. Никак за эти два дня баларов в его войске стало меньше. Сбежали по домам? Но это ничего, ничего. Уж после боя ему притащат за шкирку всех бездельников. А за измену он возьмет с них ответ. Пять кораблей приближались. Уж больно ходко идут. Глаза слезились на ветру, Болба-Асад прищурился. Не может быть. Корабли прошли вдоль берега, заложили дугу, показали пустые брюха и развернулись кормой к островам, правя к большой земле. «Проклятие! Борон, разворачивай! Гоним к дальнему!» Заорал Баасад, но глава гвардейцев уже и сам все понял. Он дал затрещину десятнику, разогнал остальных. Войско неспешно разворачивалось. «Медленно, медленно! Как же медленно!» Бол рыкнул, и конный отряд вырвался вперед. Позади выползали на трактор раздосадованные боллары. Теперь уже никто не напевал веселые песенки. Стоило показаться срединному дворцу и полю перед ним, как Баасад осадил коня. «Проклятие! Щенок Бариан вместе с Коскахасом! Провели его, как мальчишку!» На противоположном краю выстраивалось вражеское войско. С дальнего мыса они бы не смогли прибыть так быстро. Неприятель высадился на срединный вчера. Или того раньше. Выставленные сторожа не успели, а это значит... Баасад вгляделся и сжал кулаки. И вправду, среди вражеского построения угадывались простенькие балларские кожные доспехи. Наввахусы! Предатели! Вдруг порядки вражеского войска пришли в движение. Вперед выбрался внушительный отряд горцев в начищенных тяжелых бронзовых доспехах с ростовыми щитами. Печатая шаг, они прошли половину поля и застыли. Перед строем щитов показалась маленькая фигурка на неказистой лошадке, одетая в простенькую одежду, и застыла. «Щенок Бариан! Теперь уж не уйдет!» «Бей!» — рыкнул Баасад. «Баларус!» Балары встали вдоль кромки поля, закрутили прощами. Однако вместо смертоносного ливня на неприятеля посыпалась лишь жалкая кучка снарядов. Баасад не верил своим глазам. Балары поплелись к ближнему селу, оставив войско. Кое-кто и вовсе через все поле отправился к неприятелю. Баасад захрипел, ударил кулаком в грудь. Но уж нет. Слишком далеко выбрался из строя проклятый сосунок. И воевода Копиан проглядел. Подставились чужаки. «Конные, бьем!» Указав на сверкающие доспехи, заорал Баасад и толкнул пятками коня. «Бьем, бьем!» Кони взяли разбег, дрогнула земля. Воины отвели руки для броска дротиков. Сбить первых со щитами, а там уже ворваться? Баасад хищно склабился. «Это вам не в горах воевать!» Внезапно несколько воинов на полном скаку рухнули с сёдел. Свинцовые снаряды простучали по спинам, гневно зажали кони. Прачники ударили сзади. «Проклятые навахусы! Все-все ответят! Только бы добраться до щенка! Осталось совсем немного!» Уже виднелись черные испуганные глаза горцев над кромками щитов. Вдруг враги разошлись. Показались воины с приметными самострелами. Залп! Короткие стрелки хищно прожужжали железными оводами, сбив воинов с сёдел. Некоторые рухнули на землю вместе с лошадьми. «Проклятие! Но ничего, времени на перезарядку больше нет!» Баасад прижался к шее коня, стиснул меч покрепче. Однако в руках стрелков вдруг появились новые взведенные самострелы. Залп! Залп! Вокруг валились всадники, ржали кони. «Уходим! Уходим!» — прорычал Борон. Глава гвардейцев появился из ниоткуда, ухватил повод, уводя Бола из-под обстрела. Десяток верных ближников, самых преданных, рвался к дворцу. «Этим есть что терять!» Баасада мутило от бешенства. В висках гулко стучала кровь. Балларское войско таяло на глазах. «Ничего, сражение проиграно, но...» «Империя вновь поддержит его, преданного союзника. Он им нужен. Мало ли он уступил. Отказался от кораблей, от пошлин». Беглецы ввалились во двор, и вооруженные слуги тотчас заперли ворота, накинули запорный брус. «Добраться до Харонки, забрать каменья и в Атриан. Там Сивин, он поможет. Вернусь с имперской армией и повешу каждого десятого». Во славу Безносова и Бола-Баасада. милостивого и беспощадного!» Бассет ворвался в тронный зал и бросился к подножию. Откинул ступеньку, под которой пряталась ухоронка. Позади уже слышался звон мечей и яростные крики боя. «Быстро они! Почему? Как?» Бассет подхватил тяжелый ларец и оглянулся. «Проклятие!» В дверном проеме уже сражались. Внезапно верных гвардейцев подбросило и разбросало, словно из прохода вырвался бык. В зал выметнулись два огромных воина. Бассет невольно помянул Безносова. Настолько те были смертоносны. Великан в доспехе и шлеме пнул поднимающегося гвардейца, и того подняло над полом. Гигант, хохоча, бросился в драку. Борон, лучший мечник островов, качнулся вправо, поймал врага на ложном движении, опустил меч на выставленную ногу. Гигант играючи ушел от удара и ткнул Борона в лицо. Тот отшатнулся, и чужак одним ударом свалил Баллара. Второй воин был страшен. Обнаженный до пояса, с двумя уродливыми тесаками в руках, весь покрытый запекшейся кровью. Он пел высоким голосом на незнакомом языке и стелился шагом опытного убийцы. Чернокожий ускорился, врубился в гвардейцев, взмахнул тесаками, и вскоре все было кончено. Бассет увидел входящих следом и выпустил ларец из безвольной руки. Сундучок упал, крышка брякнула. Черный и белый жемчуг, яркие кораллы, драгоценные каменья со стуком посыпались со ступеней. В зал входил юный Бол-Бариан. Рядом ступал мальчишка в коротком плаще и бородатый горец с пронзительным взглядом. Бассет сплюнул. «Рекс Рокон с наследничком, не иначе. Вышла-то девчонку Сивина-то в горах прирезать!» — мелькнула глупая мысль. Рядом подволакивал ногу, залитый кровью, скособоченный, грубый Диан. Старый Баллар прижимал ладонь к животу, и Бассет скривился. «Не жилец!» Но хоть кого-то-то удалось спровадить вместе с собой. Бассет выдернул меч и шагнул вперед. Входящие остановились, и перед Бассетом оказался Коскахас Копиан. «Именем Бола Баривана, моего друга и господина, я приговариваю тебя, брата-убийцу и предателя, проклятого Навахуса, смерти!» Четко выговаривая слова, произнес воевода. Эхо понесло грозную речь по чертогам, и Бассет сплюнул под ноги противнику, качнул мечом и двинулся навстречу. «Коли повезет, и этого заберу». Бассет, опытный мечник, внимательно следил за приближающимся врагом. Мальчишка-горец вдруг достал из-за спины взведенный самострел, однако щенок Бариан удержал его. Внезапно левая рука воевода метнулась вперед, и он швырнул в лицо противника горсть монет. Бассет уклонился, однако пара кругляшков больно ударил по бровям. Он скаканул назад, отмахнулся сослепу и страшный удар по левой ноге сбил его наземь. Он вяло крутнул мечом, но клинок выбили из обессиленной руки. Послышалось гудение воздуха, удар по горлу, и Бол-Бассет перестал быть. «Все торопишься, воевода, верный пес!» — харкнул кровью себе на грудь грубый Диан и, пошатываясь, добрался до поверженного врага. Постоял, посмотрел. Раскинутое тело валялось посреди серебряных монет, жемчуга, кораллов и драгоценных камней. Бариан пристально смотрел на смертельно раненого дядьку. Глаза юного правителя блестели. «Хочу увидеть тебя на троне, Полуденных островов, мой Бол!» — прохрипел грубый Диан. «Напоследок!» Бледный Бариан прикусил губу, кивнул и двинулся вперед. Он замешкался перед мертвым телом в темной луже, шагнул в сторону, намереваясь обойти его. «Не так! Наступи!» прорычал грубый Диан, с ненавистью глядя на мертвеца. Кровавый плевок выплеснулся изо рта и повис в седой бороде. «Наступи!» Бариан послушно возложил стопу на страшную ступеньку. Мертвое тело самозванного Бола оказалось мягким и податливым, и Бариан торопливо перенес вес на другую ногу. В полной тишине, пачкой подножия трона багряными слякотными последышами, Бариан взошел и опустился в кресло с высокой резной спинкой. «Дианадохус Калас, Бол Бариан!» прокаркал Диан и выдернул клинок из ножен. Со всего маха он рухнул на тело под ногами и вонзил кинжал в грудь мертвеца. «Болларус инморта канвас!» Страшный вид мертвого Диана и прежнего Бола преследовал Ултера, не давал уснуть. Ох, и упрям грубый Диан! Даже после смерти врага решил еще разок поквитаться. А какую славную по нему устроили тризну? Дядя-узурпатор у Бариана оказался прижимистым. В подвалах нашлись и бочки с пивом, и бочки с имперским вином, и копченые окрока, соленые и сушеная рыба, разносолы. Бариан повелел вытаскивать все из ворот и поить баларов вечер, ночь и день напролет. Острова загудели. Все потянулись на Срединный славить нового правителя. Коскахас поворчал, но Бол Полуденных островов ответил просто. «Дядьке Диану такая тризна понравится». Воевода тотчас отступился. «И все-таки зря не разрешил мне Бариан подстрелить этого бассада», — лениво подумал Олтер и вытер мокрый лоб. «Жарко». За окном пели песни пьяные баллары. Юный Бол растрогался и положил дорогого гостя в своей детской спальне. Оно оказалось совсем тесной, но спасительно прохладной, водуряющей летний зной. Открытое окно выходило в сад, откуда изредка прилетало дуновение с моря. Рядом в темноте мерно дышал Мерех, архокский сирота, и сопел в ногах Кайхор. За дверью на кошме дрых Наум. Ядом замотанных бы его обездвижили, а потом столько всего нужного узнали. Все бы вытрясли из мерзавца. Сам Бариан потом бы спасибо сказал. Воспоминание о яде замотанных привело мысли наследника к Тумме. Черный лекарь, как только прознал о схроне замотанных со снадобьями, немешкой отправился на Северный остров. Стоило поторопиться, раненые так и не пришли в себя, и тянуть с поиском противоядия не стоило. Вдруг, среди заунывной песни в саду за окном почудилось движение. Дважды рожденный навострил уши, но чуть не оглох, уж слишком много народу пировало на улице, и дар матери пришлось заглушить. Но вот кто-то рыгнулся в сердцах вполголоса, и встревоженный Ультер поднялся на локте. «Тут уж и обычным слухом услышишь». Айхур спрыгнул с лежанки на пол и замер напротив окна. Шерсть на загривке встала дыбом. Лунный свет моргнул, и через проем переметнулась тень. Кайхур рыкнул, бросился на чужака, и пса поймали на блеснувший клинок. Стряхнули белое тело под ноги. Улей, не помня себя, бросился на чужака, однако первым подоспел Мерех и полоснул врага по вооруженной руке. В комнату через подоконный камень перепорхнул еще один чужак и резким ударом отшвырнул Мереха. Тот отлетел, ударился спиной и сполз по стене. Больше он не двигался. Ультра саданули по затылку, в голове замутилось. Рядом шипел неприятель с располосованной рукой. Наследнику всунули в рот кляп, накинули мешок и впихнули в окно. С той стороны уже ждали и приняли безвольное тело. Руки завели за спину, связали. Затем закинули на плечо и понесли в ночь. «Кайхур, Кайхур, как же так?» — замычал Улей и провалился в забытье. Очнулся Ультра от удара плечом о борт лодки. Легкая суденушка закачалась на воде. На мелководье зашлепали, стронулись, лодка набрала ход. Тяжело засопели, затем послышался глухой стук, вставляемых в уключенный весел. Плеснуло, и ход ускорился. Ультра в вонючем мешке на голове дышал часто-часто, чтобы не задохнуться. Его запихнули под лавку лицом вниз. Живот и грудь тотчас намокли, воздуха не хватало. «Кайхур, Кайхур!» — крутилось в голове. Перед глазами стояло недвижное тело верного пса на полу. «Не жить вам, гадам!» Над Ультром негромко загомонили. Раньше наследнику казалось, что он стал немного понимать этот торопливый язык, но сейчас не разобрал ничего. Его вздернули и стянули мешок. Луна серебрила морские волны, ветерок прошелся по спутанным волосам. Высокий темный берег отдалялся в ночи. Двое посреди длинной лодки ставили мачту с привязанным парусом, другой сидел на руле. Еще двое ощупывали Ультра. Лиц в ночи не разглядеть, одни черные пятна кругом, а не лица. Оружие похитители не обнаружили. Перевязь кинжалом Ули как положил перед сном на край кровати. Так она там и осталась. Эх, а как бедолага Мерех очухался! Балары потянулись к вонючему мешку. Опять на голову? Ули выпучил глаза и шумно задышал, раздувая ноздри, показывая, как задыхается. Незнакомцы переглянулись, буркнули себе под нос. Мешковина полетела на лавку, а наследника вновь пинком бросили на самое дно. Ули ударился грудью о доски, сжал кляп с зубами. Сволочи! Затхлая вода плескала на щеку. Через распростертое тело то и дело кто-то перешагивал. Хлопнул парус, лодку накренило и понесло над неспящим морем. Похитители радостно загомонили. Ультра мутило, качало, подбрасывало на волнах и обдавало солеными брызгами с носа суденышка. Баллары опустились неподалеку, уселись плотнее. Запахло вином, хлебом и мясом. Послышалось чавканье. В животе Ультра поселился страх. «Кто эти враги? Они не боятся ни гнева Бола Полуденных островов, ни мести Дана Дор Чариан. Чего же им нужно?» Вокруг раскинулось бескрайнее море. Внизу, под скрипящими досками, простерлись неведомые водные глубины, полные хищных тварей. Руки связаны. Вывалишься из лодки и мигом пойдешь ко дну. Помощи ждать неоткуда. Горький ком встал в горле, во рту пересохло, глаза застили слезы. Ули скорчился, вжался лбом в колени. Вдруг некто невидимый, незнакомый, но родной склонился над Ультаром. Плечи обняли теплые ладони. «Не бойся, дважды рожденный, не бойся, парень. Я с тобой. Ты сильный, ты справишься». Наследник воспрял. Не иначе сама мать предков пришла ему на помощь. Но вот интересно, почему она шепчет мужским голосом? «Потом, все потом». Ультар собрался с духом и обратился к дару дважды рожденного. И как только раньше не догадался. Пусть кинжала нет с собой, но уж его-то дар, его оружие никто у него не отнимет. Ули по-новому огляделся кругом. Далекий берег угадывался у самого каема. Это срединный остров, откуда его похитили. Ходка идут. Правят разбойники уверенно. Кормчий то и дело поглядывает на луну и звезды. Стоит им только появиться в разрыве туч. Ули припомнил карты, развешанные в имперской библиотеке. К большой земле, к Арраину идем, больше некуда. Наследник немного приободрился. Если удастся выбраться, то в портовом городке можно будет заявиться в морской окунь и поискать там Змарика, дядькиного помощника. Рядом с кормчим у руля сидел еще один баллар. Эти двое держались особняком. Ули присмотрелся. Сидящий рядом с рулевым баюкал правую руку. «Ага, приложил тебя все-таки паскудина, Мерих. Вот молодец!» Трое других баларов так и сидели, сгрудившись, передавая мех с вином и заедая хлебом. Лица обычные, ничем не примечательные. «Да и чего тут разглядишь в этой серости?» Балары негромко переговаривались по-своему, склонив головы ближе друг к другу. Стоило лунному свету заплясать среди волн, как они бросали алчные взгляды на Ультара. А иногда украдкой поглядывали и на двоицу подле руля. «Алчность — это уже хорошо. Значит, не душегубствовать собрались. И не мстить, а продать подороже. Никто наследника с камнем на шее сбрасывать в море не собирается. Везут за выкуп. И с этими двумя делиться сообщники никак не хотят. Что же делать? Сидеть как покорный барашек, которого везут на ярмарку? Но уж нет. Не только баллары, как овцы, не умирают. Коли мать предков столь щедро дарила Ультара, то эту темную ночь на лодке должен пережить лишь он один». Как только ветерок надолго отогнал от луны рваные тучи, Ули тихонько захныкал и заскулил сквозь кляп. Троица похитителей тотчас обернулись. Один из них рассмеялся и затряс указательным пальцем. Другой вытянул ногу и легонько пнул скрюченное тельце. «Но уж нет!» Ули вздохнул поглубже и принялся выть. Он мычал сквозь кляп, не переставая, пока хватило воздуха. Потом вновь отдышался и начал выть по новой. Теперь над лавкой уже приподнялись двое и приложились к его бокам основательней. Но упрямство наследнику было не занимать. Он ухватился связанными руками за лавку и принялся колотиться лбом об обшивку лодки. Лопнула кожа, проступила кровь. Баллары переполошились. Прозвучала короткая команда от приземистого плечистого похитителя, и над Ули захлопотали. Высекли огонь, зажгли лампу. Кое-как перевязали разбитую голову грязной тряпицей, развязали руки и выдернули кляп. «Море вокруг! Не дури, наследник!» Глухо предупредил приземистый. Его имперский звучал странно, будто камни простучали по скале. Ули закивал, как припадочный, и натянул на лицо глупую счастливую улыбку. Приземистый взмахом руки поменял рулевого, послав на корму своего человека. Двоица, опасливо поглядывая на крутящихся вокруг наследника похитителей, пробралась на нос. Баллар с короткой бородкой болезненно кривился и придерживал правую руку здоровой рукой. Приземистый недоверчиво глядел заплаканного Ультара. «Гаси фонарь!» — раздался приказ, и ночная мгла вновь наполнила лодку. Угорь злился. Он привычно перехватил руль, прижал к боку. Отец глубин спал, не гневался. Ветерок ночной, попутный, волнишко слабенькое. Иди себе и иди. Главное, с рассветом заложить правее, чтоб к Арраину выйти. И на кой клип мохнатый нужно было еще и этих брать, дворцовых? Сцапать мальчишку так просто не получилось. Во всех таварнах гутарили, праздновали победу и радовались за нового Бола. Судили-рядили о чудесном знамении Безносова и об избавлении от его слуг. С ужасом пересказывали сплетни о логове где-то убийцы на Северном. Пару раз добрых крепко взяли за жабры. А вы-то где, мол, были, когда за нового Бола все кровушку-то проливали? Небось, Наваху Субасаду зад подтирали. Нынче все гораздо, все за нового Бола, милостивого Баряна сражались. Как же? Угорь хмыкнул. Еле удалось отговориться. Однако Бамилкар всполошился. Времечко утекало. Дружка его Борна-гвардейца упокоили. Однако знакомцы во дворце все одно нашлись. Согласились подсобить. Угорь скривился. Мысль о том, что из-за этих ушлозадах его доля уменьшилась, не давала покоя. Впрочем, и Бамилкар злился, а значит... Угорь глянул на безмятежные волны вокруг и хищно склабился. «Пятеро. Пятеро — это много», — размышлял Ултер. Половина похитителей разлеглись на лавках, умастив ладонь под щеку. Спали они в полглаза. Другие бдели, таращили зенки во тьму. «А что тут таращить? У них же нет дара видеть во мраке. Темень, она темень и есть». Впрочем, луна по-прежнему выглядывала из-за туч, и Ули не забывал раскачиваться и улыбаться, словно придурочный. Вдруг один из спящих тихонько застонал в забытии. Рука его свесилась, и дважды рожденный разглядел, как с нее капает на дно лодки. «Кровь», — догадался Ултер, — «сейчас достанется подранку». Баллары на соседних лавках перекинулись взглядами. Луна вновь показалась, и они увидели, как порезанный слабеет и не приходит в себя. Рана у него открылась, закровоточила пачкой все кругом. Сколоченный Балар переглянулся с приземистым. Вожа глянул на дружка раненого. Тот лежал, повернувшись спиной. Сколоченный понятливо кивнул и улыбнулся одними губами. Он осторожно вытянул из сапога длинный узкий нож и привстал, потянулся к спящему. Ули, блаженно улыбаясь и раскачиваясь, радостно замычал под нос. Раненый, услышав посторонний звук, разлепил глаза, увидел убийцу и вскинулся. Сколоченный бросился на противника и воткнул нож в грудину. Однако и раненый в последний миг засадил клинок в бочину всклоченному. Тот откинул захрипевшего врага. Раненый поколотился на лавке, посучил ногами и испустил дух. Его нож отлетел из обессиленной руки и воткнулся в доски под носом у наследника. «Одного долой. Теперь будет полегче. Спасибо, Мерих. Спасибо, архокский сирота. Мать предков, помоги ему. Пусть Мерих не истечет кровью, пусть Тум успеет его исцелить». Ултер затаил дыхание. Нож дрожал, впившись в обшивку. Так хотелось рвануть вперед, укрыть, припрятать нежданный подарок под своим телом. Однако он даже не шевельнулся в сторону клинка, по-прежнему раскачиваясь и мыча под нос. Над Ултером нависла тень. Наследник боковым зрением видел. Рядом застыл приземистый, внимательно разглядывая Ултера. Тот все так же безмятежно раскачивался туда-сюда. Приземистый нагнулся и резким движением выдернул клинок из досок. А потом вдруг резко вогнал нож в шею всколоченного, который ощупывал ободранный бок. «Теперь долой двоих, хвала матери!» Спящий наконец проснулся, подпрыгнул, вытаращил глаза, увидев два мертвых тела, схватился за широкий тесак на поясе. Приземистый резким властным голосом оборвал его, тыча окровавленным ножом то в одного убитого, то в другого. Баллар потер сонные глаза, поджал губы и нехотя кивнул. Вместе они подхватили мертвые тела за руки, за ноги и побросали за борт. Плюхнуло, плеснуло, лодчонка закачалась на воде, и приземистый хлопнул Балара по плечу. Тот весело ответил и махнул рукой на Ултера. «Выкуп делят, паскудники», — догадался Ули. «Ничего, я с вами сам расплачусь, с лихвой». Собеседник покачал головой. Балары вновь опустились на лавку, но совсем скоро вновь поднялись, оживленно загутарили. Чуть обниматься не полезли. Раньше родная речь друга нравилась Ултеру. Нравилось слушать, как горячо ругается непонятными словами грубый Диан, но сейчас... Чего они так обрадовались-то? Словно подслушав мысли Ултера, кормчий громко вскрикнул и вытянул руку. Наследник скосил глаза и увидел далеко впереди махонький огонек в темноте. Дважды рожденный всмотрелся, и перед ночным зрением возникли расплывчатые очертания берега. Приземистый отдал короткую команду, и кормчий отпустил якорь в воду, а с носа в море полетел второй. Лодчонку чуть развернула. Балар ловко спустил обвисший парус с перекладиной. С далекого берега повеяло теплом. Вода в лодке пахла кровью. Ули сладко засопел, зевнул, почмокал губами и свился клубочком на парусе. Рулевой ругнулся, но приземистый махнул рукой, и все успокоились. Лодчонка мерно поднималась и опускалась на спокойной, долгой волне. Осталось трое. Трое — это уже полегче. Ули смотрел на длинную узкую щепу, которую отколол, вылетевший из руки раненого нож. Наследник поднял глаза к небу и увидел, как на круглую луну наползают тяжелые низкие тучи. Хвала матери! Балары достали тяжелые плащи, натянули капюшоны, и двоица на лавках тотчас заклевала носами. Кормчий поглядывал вокруг и чутко прислушивался. Вот луна, наконец, скрылась, и вокруг стало темно, хоть глаз коли. Дважды рожденный протянул руку и одним движением выломал щепку. Рулевой услышал посторонний звук, капюшон шевельнулся, темное пятно уставилось в сторону наследника, и Ули замер. Даже дышать боялся лишний раз. Волны плескали о борт, и дозорный успокоился, отвернулся. Ултер сжал щепу в ладони. Простенькое оружие удобно легло в ладонь, подарило уверенность. Дважды рожденный осторожно приподнял голову над лавкой и посмотрел на спящих. Неподалеку сидел дружок раненого, а приземистый расположился подальше, ближе к корме. Не спят, дремлют, не доверяют друг другу, даже ложиться не стали. Улья оперся на лавку, начали затекать ноги. Дважды рожденный весь превратился в слух и замер. Вскоре дыхание похитителей выровнялось. Дозорный окинул темноту кругом, не углядел ни портовой стражи, ни других добрых, и тоже закимарил. Ули медленно-медленно крался вперед. Подстроился под волну, чтобы не споткнуться. Подлез под первую лавку, вторую. Тяжелые тучи плотно обложили луну. Темень стояла кромешная. Но не для дважды рожденного. Спина спящего с накинутым капюшоном приближалась. Ултер сжал щепу покрепче и подкрался совсем близко. Пахнуло потом и вином. Ултер резко распрямился, запрыгнул на лавку и размашистым движением засадил щепой в темноту капюшона, целя чуть ниже, в кадык. Щепу вывернул из рук, наследник также ловко спрыгнул спиной назад, забрался под лавку. Противник в последний миг почуял неладное, выхватил клинок. Не доверял он своим подельникам, не доверял. Вот и подался навстречу приземистому. Однако от этого только сильнее напоролся на деревянное оружие Ултера. Жутко хрипя и размахивая ножом, он пластал ночной мрак перед собой. Пару раз он задел и приземистого, однако тот отскочил к корме. Рулевой вскинулся, выставил клинок, ткнув в направлении шума схватки. Балар, с торчащей из шеи щепой, заливая лодку брызгами крови, пошатнулся и рухнул на дно. Дрогнул пару раз и затих. Приземистый густо заругался, рулевой испуганно ответил. Тот в ответ забронился пуще прежнего, и кормчий потянулся к лампе, охлопывая пояс в поиске кресала. А вот огонь мне сейчас совсем ни к чему. Ули выбрался из своего убежища и скользнул вперед. Приземистый гневно бубнил, не останавливаясь. Прошипел, складывая плащ и ощупывая грудь и плечо. Досталось ему. Запахло кровью. Наследник добрался до поверженного балара и вытащил кинжал из мертвых пальцев. Впереди застучали кресалом. Длинная волна мягко подняла лодку. Ултер прыгнул на борт и побежал по нему. Приземистый возился на дне лодки, и Ули с разбега пнул рулевого в голову, едва не свалившись в воду. Кормчий, не выпуская из рук кресала с фонарем, повалился на приземистого. Ули ухватился за длинный деревянный рычаг и плюхнулся на место рулевого. Лодку закачало на волне, но якоря держали надежно. Внизу, сопя и рыча, боролись похитители, коротко тыкая друг друга ножами в бок. Ули, тиская в ладони кинжал, сверху вниз наблюдал за схваткой. Огни их жизни пылали в ночи, все никак не хотели сдаваться, гаснуть. Однако вскоре все было кончено. Пламя пригасло, угли подернулись пеплом, а мертвецы застыли, так и держа друг друга за ворот, даже перед смертью не выпустив кинжалов из рук. Ули рассеянно посмотрел вокруг. Маленький огонек на берегу по-прежнему светил в ночи одиноким маяком. «А что, если выкуп должны привезти сюда, для обмена, на рассвете?» — вдруг подумал наследник. Лодку качнуло, и деревянный рычаг больно ударил его по плечу. Ули отодвинулся. «Опытным морякам ничего не стоит друг дружку в море найти. Вот для этого напротив маяка и встали. А может, это вовсе не маяк, а мои враги в ночи нарочно подсвечивают?» Ултер решительно поднялся и пробрался на нос суденушка. Рубанул широким ножом по борту, перерезая якорную веревку, удерживающую лодку. Потом вернулся и освободился от пут второго якоря. Обрадованная волна тотчас поддала по корме, подкинула лодчонку, и берег чуть приблизился. А затем наследник понял, что его тащит прямиком на свет маяка. Но уж нет. Ули развернул рычаг, лодка опасно накренилась. Волна плеснула об борт, и наследник подал чуть назад. Берег по-прежнему приближался, однако лодка теперь двигалась, пусть и медленно, вдоль темных очертаний, видневшихся у самого каема. Опасный огонек отдалялся. Получилось, получилось, хвала матери предков. Далеко-далеко на самом краю моря вынырнуло огромное румяное солнце. Ярко-алый рассвет озарил скалистые берега и одинокую лодчонку. На дне рыбацкого суденышка поплескивались в кровавой муте три тела. Подле поднятого носа забился под лавку мальчишка, укрытый тяжелым плащом. Солнечный луч скользнул за край, и Юля открыл глаза. Зажмурился, подтянулся и тотчас вскочил на ноги. Огляделся. Впереди виднелся мыс, и белели среди зелени постройки на возвышении. Угадывались ровно посаженные оливки, мощеная дорога. Имение? Дважды рожденный порадовался. Попасть к людям всяко лучше, чем блуждать с пустым брюхом среди скал. Улив смотрелся. А вот скалы он помянул зря. Из воды торчали темные подводные клыки. Наследник успел привыкнуть к качке. Долгие волны убаюкивали, перестали пугать. Но сейчас тяжелые валы разбивались пенными брызгами об острые камни. Мда, а вот как теперь выбраться из морского плена целым и невредимым? Со склона спускались встревоженные люди, размахивая руками над головой и подгоняя друг дружку. Одна из фигур показалась дважды рожденному смутно знакомой. Вдруг деревянный корпус сотряс удар. Лодка со всего маху налетела на подводный хищный клык. Дерево заскрежетало, лодка закрутилась, накренилась. Мертвяки повалились в пучину, а следом булькнул и Ултер. Его потянуло вниз, приложило боком о скалу. Наследник изо всех сил оттолкнулся ногами от камня, выскочил на поверхность, хлебнул воздуха. Рядом кружило труп приземистого, и Ули схватился за него. Наследника вновь приложило, теперь уже другим боком и головой. Берег оказался совсем рядом, руку протяни. Высокая волна подхватила Ултера, подняла, перемахнула через камни и выкинула на берег. Ули закашлялся, выплевывая соленую воду, и кое-как отполз от мертвяка. Вокруг загомонили. Его повернули на бок и застучали меж лопаток. «Наследник Ултер! Пагод превеселейший!» — раздался изумленный голос. «Не может быть! А ты что здесь делаешь?» «Жив! Выбрался!» Голос показался знакомым, очень знакомым. «Посмотреть бы, кто это!» Вот только глаза не открыть. Крепко все-таки его приложило. Произнесенные слова закружились, затанцевали осенними листьями, и наследник провалился в спасительное забытье.